Юрий Иванченко, Вячеслав Демченко. Крымский щит. Пролог. Мы же тогда на этой проклятой фашистской каторге, в трудлагере по заготовке леса, если и живы были, так только потому, что всем по 15-16 лет, и еще мы и не понимали, нет, скорее, не принимали по-настоящему понимания, что замучают нас там до смерти. Смерть уже видели мы по много раз, близкую и отдаленную, друзей и врагов, уже вроде бы умом понимали, что скоро, а то и в любой момент, может дойти очередь до каждого из нас. Но все же не принимали, что этой каторги никому из нас не пережить. Потому и осматривались, приноравливались, искали какие-то пути к выживанию, хотя полагали, что к спасению. Колючка вокруг лагеря была хоть и в два ряда и высокая, но не под током. Только пустые консервные банки висели на ней, добрякали от ветра. А однажды они вызвали переполох со стрельбой. Совершенно непонятно зачем. Сунулся ночью в лагерь шакал. Звякнул, брякнул. Ну и получил пулеметную очередь с вышки. Огорчительно меткую. Но мы, как чуточку осмотрелись, смогли в уголке лагеря за нашим бараком чуточку подкопать, устроить пролаз, осторожно придерживать банки и выбираться на вольный промысел, потому что выкручивало с голодухи так, что хоть землю грызи. А неподалеку, не больше получаса ходьбы от лагеря, сразу же за ближайшими горушками, по лесным полянам, были разбросаны небольшие сады и огороды, а еще чуть поодаль, и села. В села мы не совались. О том, что там делают с беглыми, мы уже наслышались, хоть и не все, как всякое все оказалось правдой. А вот на огородиках и в чаирах паслись и с собою набирали, для тех, кто оставался в лагере. Все вместе отнимало часа два или чуть больше. Так что мы всегда возвращались до ночной побудки переклички, до которой охоч был гер, сволочь, проклятая, Гауптман Лемке. Уйти и не вернуться мы еще не решались. Мы же все с Кубани были, места эти ни черта не знали, а вот что за побег причиталось, знали хорошо. Тем вечером все шло как обычно. Мы впятером выбрались незамеченными, проползли метров 100, не поднимая голов. И только когда почувствовали, что нас никто не заметит, побежали вверх по склону. На гребне горушки еще раз сориентировались, прошли мелколесьем и вскоре забрались в большой сад. Залезли на деревья и принялись рвать. Кто красивые и словно воском обмазанные яблоки, кто очень темные, красно-коричневые груши. Ну и лопали, конечно, торопливо и жадно. И тут донесся неразборчивый говор. Затем настойчиво и требовательно, с татарским акцентом. «Стой! Стой на месте!» С дерева видно было, как Сашке, он как раз был внизу, подходил невысокого роста, плотный татарин в тюбетейке, подпоясанный кушаком, с фигурным восточным топором за поясом. Размахивая крепко зажатым бичом, он наступал на паренька и орал. «Воруешь, свинья русская! Это мой сад! Немцы вернули нам то, что вы, русские советы, забрали! Вон отсюда! Я вам дам!» И татарин хлестнул арапником. Но Сашка увернулся, и плеть просвистела, не задев его. Мы переглянулись молча, стали быстро спускаться с деревьев, понимая, чем может кончиться такая история, и вмиг оказались перед татарином. Тот попятился, вводя расширенными глазами. Вдруг где-то хлестко треснул выстрел, и эхо несколько раз повторило его. Татарин вмиг оживился. «Ага, так вас здесь куча! Грабите, значит! Кто вы такие? Ай да со мной! Мы вам покажем!» Он угрожал, потрясая арапником, и, кидаясь то к одному, то к другому, орал. «Ай да к старости! Кто вы? Вы партизаны, да?» И он повернулся в сторону селения, сложил ладони рупором и стал звать. «У-у, скорее, на помощь!» И еще кричать что-то по-татарски. В ответ завопил ишак, залаяли собаки, загалдели люди. И все это десятью голосами повторило эхо. А татарин все орал и орал. Просто бежать Было уже поздно. Надо что-то немедленно предпринимать, иначе все пропало. Мы молча лихорадочно раздумывали. Вдруг за спиной татарина появился незнакомый парень. Ты! Без единого звука ты выдернул из-за кушака татарина остро наточенный топорик и, коротко размахнувшись, рубанул по тюбетейке, так что надвое развалил ему голову. Лезвие въелось в позвоночник. Наверное, ты не ожидал, что топорик застрянет, и почему-то не выпускал рукоятку. Дернул раз, другой, но не смог выдернуть. Тогда ты отпустил рукоятку и отскочил, и труп рухнул вместе с топором. Ты посмотрел на нас всех пятерых, покачал головой и сказал: «Вот гад, ему ведь по-русски говорили, отстань, уходи своей дорогой, так ведь не послушался, хозяином хотел быть, грозил, я вам дам, вот и дал, халуй фашистский, предатель!» «Что же теперь будет?» — спросил Саша. «Вы из лагеря?» — вопросом на вопрос ответил ты, еще раз оглядывая нас с ног до головы. Мы все молча кивнули. «Похоже», — подтвердил ты и чуть усмехнулся. «Своим ребяткам фрукты нарвали», — сказал Егорка, показывая на рубашку с завязанными подолом и рукавами. «В нее мы совали яблоки и груши. Они нас ждут». «Вот что, если вернетесь туда, смотрите, чтоб ни огрызка, ни косточки охранники не нашли. Этого...» И ты пнул сапогом труп. «До утра, может, и не хватится, а потом будут вас шмонать». «А вы партизан?» — спросил я почему-то на «вы». «И как ты догадался?» — улыбнулся ты. «Мы хотим бежать!» — почти выкрикнул я. «Но не знаем, где партизаны!» «Этого вам знать и не положено. А если сбежите? Дня через три. Ладно, идите вон к той горе и ждите!» И указал на гору с приметным одиноким деревом на вершине. До нее было примерно километров 5. «И татарам на глаза не попадайтесь!» «А если...» — начал я, с ужасом представляя, что все может случиться, и этого взрослого, и такого надежного парня там не окажется. «Кто-нибудь придет, к вечеру, и тогда скажете ему, что Сергей вас позвал. Все, расходимся!» «Миг, и ты растворился во вроде бы негустом чаире». «Ну, айда!» — выдохнул Саша, и мы, схватив узлы, побежали к лагерю. И вот через 2 дня, вскоре после вечерней переклички, мы сбежали. Всемером к нашей пятерке присоединились еще Толик и Щегол. Мы им, кстати, совершенно ничего не говорили, ни про встречу с тобой, ни про договоренность. Они как будто все точно знали. Сначала шли в темноте, пока не поняли, что от лагеря уже далеко, а мы вроде как заблудились. Тогда решили дождаться рассвета. Сбились в кучку в какой-то ямке среди леса и сразу уснули. Утром поняли, ушли далеко в сторону. Хорошо хоть разглядели вдалеке приметную гору с деревом на вершине и пошли к ней. Идти оказалось трудно. Несколько раз останавливались, отдохнуть и перекусить. Чем? Да по пути набрели на маленький и уже почти обнесенный кем-то чаир. Нарвали яблоки, груш, сколько там оставалось. Оказалось немного, по паре на брата. Все время прислушивались, но выстрелов и взрывов не было слышно. Только временами приносило эхо слабый собачий лай и голоса скотины. Да и издали откуда-то с востока, из-за синеющих дальних гор и будто нарисованного чадырдага, его мы уже знали, да и спутать такой было просто не с чем. Доносился слабый, пульсирующий гул, будто стучало грозное сердце войны. И еще казалось несколько раз, что нас видят, что на нас смотрят. Но кто и откуда, непонятно. Так оно, наверное, и было. Места здесь, как мы уже сами успели убедиться, не самые дикие. Но вреда вроде бы от этих невидимых соглядатаев не случилось. А потом наткнулись на село. И так, что вроде уже и уходить было поздно. Целое приключение получилось. И выбрались оттуда только через 2 часа. Не помню, рассказывали мы, что там и как было в том селе. Ладно, при случае вспомню. Жаль, расспросить не у кого. На третьем привале, после того, как ушли из села, уже недалеко от нашей горы, остановились у родничка, заботливо благоустроенного какой-то доброй душой. Тонкая струйка воды выбивалась из трещины в скале и с чуть слышным звоном сбегала в обложенную камушками чашу литров на 5. Вода прохладная и вкусная. Пили сначала все вместе, черпая кто чем из чаши, а потом по очереди, кто сколько хотел. Затем набрали воды в обе фляжки, взятые в селе из татарской казармы, и гуськом начали карабкаться по едва заметной тропе. Уже стемнело, когда остановились еще раз. Совсем сбилось дыхание на подъеме. И в темноте, чуть рассеянной искорками звезд, оскальзаясь и падая, выбрались к вершине. «Сергей, мы пришли!» — негромко крикнул я в звездную темень. «Будто я не слышу!» — отозвался негромкий голос за спиной. «И орать не надо!» Предупреждение было своевременным. Ребята не орали, но каждому хотелось сказать хоть несколько слов. Это было, наверное, общее чувство, радость и облегчение, будто не с одним единственным партизаном встретились, а вышли в расположение могучей армии, которая защитит от любого врага, от любой опасности. Минут через 20, когда эмоции немного поулеглись, ты спросил: «Местность хорошо знаете?» За всех семерых ответил Саша: «Откуда? Мы ж с Кубани! Нас немцы угнали!» Мы, остальные, тут же добавили несколько слов и выражений в адрес немцев. «Ладно!» — перебил ты. «Успеете еще рассказать, что да как, если живыми до отряда доберемся. Меня, кстати, Сергеем звать. Хачариди. Не переиначивайте, не люблю. А вас как?» «Так отряд далеко?» — спросили мы чуть ли не в один голос, сразу после того, как назвали свои имена. «Напрямик не очень. Только напрямик нам нельзя. А до ночевки дойдем за час. Хоть ходоки из вас, вижу, паршивые». «А здесь нельзя разве переночевать?» — спросил Павлик. «На голой вершине?» — изумился ты. Но распространяться не стал. Просто скомандовал: «За мной!» И начал уверенно, будто все видел в темноте, спускаться по восточному склону. Через некоторое время выплыла на небо половинка луны, и стало легче пробираться по горному лесу. Я старался держаться поближе к тебе и как можно меньше шуметь. Вскоре, шагов через 200, ты приостановился, подождал, пока все подтянутся поближе, и предупредил: «Сейчас будьте осторожны, идите след в след, справа обрыв, кто сорвется, костей не соберет, но придется идти по краю, другой дорожки нет». Теперь мы шли намного медленнее и осторожнее, а из черного провала справа тянуло, или это чудилось, могильным холодом. А еще раздался скрипучий вой и кашляющий лай парочки шакалов откуда-то из темноты. «Жратву учуют!» — отозвался ты со смешком. «Только вряд ли им что обломится!» Еле различимая тропа отвернула от обрыва. Вскоре нам пришлось спускаться, хватаясь за кусты и стволы деревьев. Тут уже без шума не обошлось, и ты пару раз цыкнул: «Тихо, мол!» И сразу же после этого нас окликнули: «Серега! А то! С пополнением!» И был костерок в неглубокой пещере, изумительный запах и вкус жареного мяса, хоть и досталось каждому из нас совсем понемногу, и двое партизан, наверное, настоящих, с оружием, которые представились как Шурале и дядя Митя. И это был первый наш вечер и первая ночь в партизанской семье.